Коля закрыл глаза. Он думал о Маше, о Генке. Думал о том, что город, в котором остались самые близкие ему люди, вот уже 2 месяца в руках у немцев. И надежды больше никакой нет. Он гнал от себя эту страшную мысль, он всегда ее гнал. Но теперь она властно овладела его сознанием, его мозгом, и он перестал ей сопротивляться. В клубе оставили дежурных и конвой на тот случай, если будут задержанные. Коля разделил отряд на 3 группы. Все они должны были патрулировать свои участки до утра. Шли по затемненной улице. Стояла неверная, беспокойная тишина. То и дело ее прерывали хлопки далеких и близких выстрелов. Шли молча, последним шагал старшина со склада. По низкому темному небу скользили лучи прожекторов. Воронцов догнал Олега, нерешительно потянул за рукав. «Олег, у меня к тебе просьба. Если что-нибудь случится, передай это письмо». Адрес я написал. «Понимаешь, я не хочу, чтобы ей официально сообщили. Это очень больно, я знаю. А так, по-товарищески, легче». Олег подозрительно посмотрел на Воронцова. «Что это ты отходную читаешь? Какая причина?» «Смеяться не будешь?» — робко спросил Воронцов. «Валяй», — великодушно махнул рукой Олег. «Я чувствую», — тихо сказал Воронцов. «Что чувствую?» — не понял Олег. «Передай письмо, а?» «Он псих, ей-богу!» — разозлился Олег. «Ты что, уже убит? Ты лучше скажи, кто это она? Что-то я от тебя раньше ничего об этом не слыхал». На дорогу выбежала пожилая женщина и бросилась к Коле. «Немец наверху, живой!» «Какой немец?» «У меня белье на чердаке», — взволнованно чистила женщина. «Пришла снимать? Вижу, человек по радио передает что-то. Вы не сомневайтесь? У меня сын радиолюбитель. Я все понимаю. На фронте сын». Когда поднялись на чердак, женщина остановилась перед окованной железом дверью, опасливо покосилась на Колю. «Дальше вы уж сами». Коля толкнул дверь, влетел на чердак, крикнул: «Выходите!» В ответ плеснуло белое пламя, раскатисто громыхнул пистолетный выстрел. Старшина дал длинную очередь, потом загрохотало железо на крыше. «Он наверх выскочил», — сказал старшина. «Нужно с разных люков вылезти, тогда мы его окружим». «Действуйте», — согласился Коля. Дом был высокий, с покатой крышей, удержаться на ней было очень трудно. «Вот он!» — старшина вытянул руку, и Коля увидел коренастого человека в штатском. Человек стоял у самого края крыши. В руке он держал небольшой фибровый чемодан. «Рация», — сказал Олег. «Что будем делать?» «Возьмем живым», — ответил Коля. «Сдавайтесь!» — крикнул он радисту. «Бросьте оружие!» Радист поднял пистолет на уровень глаз и, тщательно выцеливая Коля и остальных, начал стрелять. От дымовой трубы полетели осколки кирпича. Старшина высунула было голову, но пуля с визгом прочертила по штукатурке, и старшина с уважением сказал: «Умеет». «Снять его, товарищ полковник». 7, 8, считал Коля. «Все, вторая обойма». «А у него их, может, полный карман», — сказал старшина. Радист молчал. Коля вышел из-за трубы. «Куда вы денетесь? Ко мне!» — прикрикнул он. «Что мы с ним панькаемся?» — сказал Олег. «Все равно к стенке!» «Все равно», — согласился Коля. «Но прежде он может дать важные показания». «Сейчас сработаем», — вдруг сказал старшина и скрылся в чердачном окне. Через минуту он вернулся с бельевой веревкой в руках, сделал скользящую петлю и направился к радисту. «Я его как певчую птичку изловлю. Пацаном я их с утра до вечера ловил». «То птичку», — протянул Олег, — «а это коршун». Старшина начал раскручивать веревку. Радист посмотрел вниз, перешагнул через низенький парапет и исчез. Ни крика, ни звука падения. Коля и Олег переглянулись. «Остатки рации немедленно сдать в НКВД. Шифры и документы, если при нем есть, тоже», — распорядился Коля. Дробь шагов просыпалась неровно и тревожно. Миша догнал Колю, пошел рядом.